Вернемся теперь ко Вселенной. Что, по нашему мнению, должно быть ее концом? Она развилась из разума, и последнее, чем закончится ее эволюция, будет тот же разум. Эволюционисты считают разум последним звеном в порядке создания, а значит, он должен быть и первым звеном, то есть его причиной. Таким образом, последняя из теории о Вселенной подтверждает древнюю теорию намеренности ее создания, разумного приспособления всех ее элементов. Мы расходимся во мнениях с современными материалистами только в том, что, признавая разум последним продуктом в порядке создания или эволюции, вместе с тем утверждаем, что если он последний, то должен быть также и первым.